Медленные сыновитые рыцари, приоры, бальи, командоры подбежали к окну, распахнули узкие створки. Выскочивший из кресла Гомпиш не мог протолкаться сквозь толпу, из-за малого роста он ничего не видел. А перед крепостью вставали в ряды один за другим корабли французского флота. Они подошли к порту на расстояние пушечного выстрела. «Один, два, пять, десять!» — начал считать кто-то. «Двадцать пять, тридцать! О-ля-ля! Да тут целая армада! Спаси нас, Господи, и помилуй!» Все молча глядели, как четко и организованно выстраивался французский флот, как подходили новые и новые линейные корабли, фрегаты, корветы и транспорты. «Пойдемте отсюда!» Негромко обратился к Селезневу Умберто. «Они ничего хорошего не придумают. Кажется, кончилась их власть». Они торопливо уходили по наполненной остатками чьих-то жизней, страстей, подвигов, галереи. В нишах тускнели скелеты и гробы. Из светло-серой пирамиды холодили спины темнотой пустых глазниц черепа. Одиноко горела свечка у выхода. Через два дня Ла Валетта пала перед флотилией Бонапарта. Эскадра движется к Дарданеллам. На второй день после взятия Мальты генералу Бонапарту доложили, что к французскому командующему просятся двое русских. Они были с небольшого торгового корабля, застигнутого молниеносным французским десантом в бухте Святого Павла, недалеко от главного города острова Ла Валетты. Наполеон немного подумал и велел пригласить их после обеда на борт своего Ориона. Он встретил приглашенных у порога каюты. Нет, это было не дружеское рукопожатие. Вежливый поклон, гостеприимный жест. Это был холодный, пружинистый взгляд, на который они натолкнулись у входа и который остановил их движение вперед. Он не ощупывал их, не рыскал по деталям костюма и фигур. Взгляд сразу проник внутрь. И было понятно, что он знает о вошедших все, и нельзя ничего утаить от него, не надо ничего скрывать, ибо сидящему за длинным столом молодому генералу все было ясно. Подержав их некоторое время в состоянии полной подчиненности его воле, Бонапарт с нескрываемой иронией спросил: «Чем могу служить?» На щеках у Мовина сквозь пепельную бледность стал появляться румянец. Он словно оттаивал, оживали части его тела. Голос возник сначала где-то внизу, в животе, и потом несмело выскочил писклявой змейкой наружу. Наполеон слегка улыбнулся. «Вы по коммерческой части. А что вас привело ко мне?» Не переводя взгляда, обратился он к Селезневу. Тот уже освободился от оцепенения и, медленно подбирая французские слова, ответил: «Господин генерал Французской Республики, я хотел давно выразить свое восхищение великими деяниями французов, свергнувших тиранию и написавших на своих знаменах «Свобода», «Равенство», «Братство», вся просвещенная Европа. Лучшие люди России уверены, что тираны падут повсюду. Мы склоняем голову перед вами, несущими освобождение и благо народам». Генерал сразу понял, что перед ним восторженный поклонник революции. Из таких он формировал свое окружение, постоянно направляя их восхищение на цели своих военных операций и на себя. Он понимал, что идейный боец, солдат, офицер превосходит по своей стойкости и мужеству наемника или просто завербованного солдата. Наполеон всегда старался поддерживать веру в высокие устремления его войска. Сражаться с такой верой, да и умирать было легче. «У нас обращаются гражданин, а не господин. Если вы шпионы, мы вас расстреляем», — бесстрастно сказал он. «Если вы в восторге от нашей революции, окажите ей несколько услуг. Она вас отблагодарит. Нам нужны сведения о том, не появились ли русские корабли в Средиземном море. Не знаете ли вы что-нибудь об этом?» Мовин облизал сухие губы. Селезнев сделал шаг вперед и с достоинством сказал: «Гражданин, генерал, я не могу шпионить за действиями своего отечества, но я готов принять участие в ваших революционных походах и умереть за свободу». Левый уголок губ Бонапарта иронически поднялся. «Однако вы не прониклись идеями свободы до конца, ибо под ее ноги должны быть брошены все предрассудки и все патриархальные знамена». Он помолчал и отрывисто закончил: «Впрочем, я возьму вас в поход. А вы?» Его зрачки снова, нисколько не приместившись, приковали Мовина. «Вы сегодня же выйдете в направлении Константинополя и сообщите там русскому консулу, что французская эскадра движется к Дарданеллам. Пусть передадут императору Павлу, что его флоту нечего делать в Средиземном море, и что я освободил его от излишних забот о Мальтийском ордене и сберег ему 400 000 рублей, которые он обязался выплачивать этим бездельникам». Мувин рассыпался в благодарности, уверениях в том, что он все выполнит, но, казалось, еще чего-то ждал. Наполеон снисходительно хмыкнул и добавил: «Наградой вам будет жизнь. Обычно мы вешаем всех подозрительных. Я приказал казнить всех греков с Мальты и Корфу, плавающих под русским флагом, и потопить их суда. Идите».